Витя, между времен. Я осторожно приоткрываю глаза и облегченно вздыхаю. Комната, в которую я так хотел попасть, наконец появилась. Полночи я за ней гонялся. То какие-то стадионы снились, то бесконечные кирпичные стены, по которым нужно долго-долго карабкаться. А комната все ускользала. Пока я тут один, но это ненадолго, кожей чувствую. Устраиваюсь в своем кресле поудобнее и старательно таращусь на кресло напротив. Там должна появиться девчонка, из-за которой меня забросило в чужое время. Здесь, в комнате, я окончательно понимаю то, о чем давно догадывался. Никакой это не эксперимент. Просто мы с этой девчонкой поменялись временами. Теперь она должна войти в эту комнату, и мы поменяемся снова. На секунду появляется спасительная идея. Можно просто сесть в свое кресло и оказаться в родном 1980 году. Но я знаю, что так нельзя. Здесь во сне своя логика, и она подсказывает, что ничего у меня не получится. Жду. Проходит час. Он проходит очень быстро, я не успеваю даже заскучать. Девчонка в кресле появляется как-то вдруг незаметно. Она смотрит на меня недовольно. Я решительно встаю с кресла и иду к ней. «Давай меняться». Я морщу лоб, чтобы казаться очень строгим. «Странно. До кресла так близко, а я не могу к нему приблизиться. Это все девчонка. Она не хочет меняться временами». «Не хочу». Она то ли отвечает на мои мысли, то ли угадывает их. «Я тут останусь. Тут хорошее время». «Время всегда хорошее». Мне кажется, что я повторяю чью-то фразу. Или там как-то по-другому было? «У тебя тоже хорошее время», — говорю я, останавливаясь. «Какой смысл идти, если топчешься на месте?» «Компы, комики», — теперь я говорю вкратчиво. Девочка секунду колеблется, и я за эту секунду резко приближаюсь к ее, то есть моему креслу. «Нет», — говорит она, — «тут и без компов весело». Я решаю говорить правду. Рассказываю о Женьке, о том, что мне нужно вернуться и все исправить. Она слушает, время от времени кивая, и улыбается так тепло, что я вдруг вспоминаю Сушку. «Не боись», — говорит девчонка, — «Женька под присмотром, я его в обиду не дам». И она говорит о Женьке, о пионерском собрании, о ее помощи. Я испытываю сразу и облегчение, и зависть. Она молодец. Я ей верю. И я хочу назад, в 2018 год. Там меня ждет класс, за который я отвечаю. Мы должны сдать экзамены. А девчонка позаботится о Женьке. Я возвращаюсь в свое кресло и снова засыпаю прямо во сне. Оля, 1980 год. Проснулась я сразу, одним рывком. Проснулась с ощущением тревоги. Что-то такое случилось во сне. Медленно начали всплывать подробности. Была белая комната, был мальчик, Витя, кажется. Он рассказал, что мы с ним поменялись временами. Да, я уже давно догадывалась, что это не компьютерная игра. Уж больно все было по-настоящему. Но про первую встречу в белой комнате начисто забыла. Он сказал, что хочет поменяться обратно. Рассказал про Женьку. И тут меня прошиб холодный пот. Женьку нужно спасать. Я вскочила и начала собираться в школу, как на пожар. Я Женьку никому в обиду не дам. Никуда его из нашей школы не отчислят. Я примчалась в школу первая. Было еще закрыто. Тогда я пошла к Женькиному подъезду и уселась ждать на скамеечке. Женька, как чувствовал, вышел буквально через 5 минут. «Привет», — он уселся рядом. «Привет», — ответила я. «У папы неприятности на работе», — сказал Женька. «Васа письмо написала в партком о том, что меня из пионеров исключили». У меня непроизвольно сжались кулаки. По Жениному тону я поняла, что случилось что-то страшное, хоть и не поняла, почему. «Если его из партии выгонят...» У Жени на глазах блеснули слезы. «Я себе этого никогда не прощу». Я минутку посидела, думая, как же его утешить. Потом взяла за руку и начала рассказывать. «Знаешь, а будет время, когда всем будет наплевать, в какой ты партии». «Что значит «в какой»? Она одна». «Будет не одна, будет много. И все будут бегать и просить: вступите в нашу партию, вступите в нашу партию». Женька рассмеялся. «А комсомолов тоже будет много?» «А комсомола вообще не будет. Будут всякие другие молодежные организации, не помню их название. Зато всем можно будет верить в Бога, причем в любого». «Это как?» «Хочешь, будь православным, хочешь католиком, хочешь мусульманином, хочешь иудеем. Хочешь, отмечай все праздники сразу. И в школу можно будет приносить и куличи, и мацу, и Рождество все станут отмечать». «Какое еще Рождество?» «Оба. И католическое, и православное. А Пасхи вообще три, еще еврейское есть». «Олька, ты откуда все это знаешь?» Женя аж напрягся. «От верблюда», — засмеялась я. «Мне сегодня сон приснился, как будто я девочка из будущего, и мне поручено спасти тебя». «От кого?» «От всех». «Не надо меня спасать», — обиделся Женька, — «я сам спасусь. Ты лучше еще про будущее расскажи, что там будет». И тут меня понесло. Я начала рассказывать про компы и комики, про машины и микроволновки и даже про андронный коллайдер. Это ж надо, что вспомнила. Мы чуть в школу не опоздали, ввалились в класс за секунду до начала урока, как раз во время объявления о том, что после пятого урока состоится политинформация на тему «Религия, опиум для народа». Мы с Женькой синхронно прыснули. Лицо пионервожатой, которое делало объявление, окаменело. После пятого урока в кабинет пришли наша классная и Танечка. В этот раз обошлось без Васы. Сначала нам долго и нудно рассказывали про то, что темный дремучий народ до революции погибал под гнетом царя и попов. Я слушала вполуха, потому что уже давно поняла, что с историей здесь все не совсем чисто. Нам все совсем по-другому объясняют. Потом нам рассказали про то, что пришла революция, всех освободила и свергла ненавистный царский режим, и что теперь церковь никому не нужна, потому что все и так счастливы. За границей она еще есть, но там и трудящихся продолжают угнетать, а у нас все по-другому. Я сразу вспомнила, что у нас в будущем, во время всех церковных праздников, президент стоит в храме, в первых рядах и крестится. И, кстати, все, кто сейчас в классе, доживут до нашего времени и увидят все своими глазами. Мне стало страшно весело, я даже хрюкнула от смеха. Но Танечка не разделила моего веселья. «Ольга, я не вижу ничего смешного». А я видела. Ведь они все еще не знают, что довольно скоро Советского Союза не станет, и говорить можно будет все, что захочешь, и про революцию все забудут, и кто такой их любимый Ленин, дети знать не будут. Если б я сюда не попала, и я б не знала. Я вдруг почувствовала себя всемогущей. Никого не боюсь, даже Васу. Я встала и сказала: «Я тоже не вижу ничего смешного. Вы же нам все это рассказываете из-за Жени, правда? Мы взяли и исключили его из пионеров, а он лучше всех нас. Ну и что, что его бабушка верит в Бога? Она замечательный человек, она никогда никого не обидела. Между прочим, никого в Бога верить не заставляет. Вам-то что? Это личное дело их семьи.